у которого он купил его пару лет назад. Джулия обнимала конверт, пока шла по Пикадилли. От него зависела жизнь Гарри. От него зависело даже большее — ее счастье. Если потеряет его, то Гарри уже ничто не спасет. Она еще крепче сжала конверт, подумав, не будет ли лучше прямо сейчас взять такси до Кенсингтонского полицейского отделения, чтобы уже ничего больше не могло произойти. Но искушение пойти в парк Вэй и надеть накидку из арктической лисы, чтобы произвести впечатление на Доусона, все же пересилило. Она знала, как великолепно выглядят в мехах, как кинозвезда. На этом опустила конверт в сумочку и поглядела по сторонам в поисках такси. Проезжая по Парк Лейн к Найтс-Бридж, Джулия продолжала строить воздушные замки. Меха стоят 30 тысяч. Конечно, ей не удастся выручить за них столько, но пусть это будет 20 тысяч, все равно хорошие деньги. Если Гарри захочет остаться в Лондоне, чудесно, она подыщет подходящую квартиру и сама обставит ее к его выходу. Такси остановилось у Парк Вэй. Джулии вдруг стало немного не по себе от предстоящей встречи с портье. Но ей не пришлось с ним встречаться. Он ушел на ленч, а помощник портье еще не занял его место. Холл был пуст. Никто не видел, как Джулия отперла входную дверь квартиры Уэсли и зашла в нее. На мгновение она остановилась в прихожей и прислушалась. Странное чувство охватило ее, когда она глянула на буроватое пятно на ковре и вдохнула все еще не до конца выветрившийся аромат духов Бланш. Джулия быстро прошла в спальню Бланш, закрыла дверь и выключила сигнализации. Открыв сейф, она отключила фотоэлемент и остановилась, любуясь мехами. Теперь они принадлежали ей, и она могла делать с ними все, что угодно. Это был триумф. Но Джулия не забыла и про драгоценности. До сих пор ей еще не удавалось видеть всю коллекцию Бланш, и она задрожала при одной мысли о ней. Драгоценности, конечно же, тоже стоили немалых денег. Отодвинув меха, она шагнула в сейф, положив сумочку сверху на стальной шкаф, в котором хранились украшения. И тут поняла, что понятия не имеет, как открывается этот шкаф. На гладкой отполированной поверхности не было очевидной замочной скважины, зато в середине двери находилась маленькая черная кнопочка. Она прикоснулась к ней, нахмурившись. Затем ее пальцы напряглись, и Джулия надавила на нее. Раздался неожиданный хлопок освободившегося воздуха. Дверь сейфа захлопнулась. Ее обнаружили 4 дня спустя. Это Доусону пришло в голову, что она могла отправиться за своими трофеями и оказаться пойманной в сейфе. Когда полицейские, наконец, его открыли, они увидели ее лежащей на полу под шубой из арктической лисы, которую она так жаждала получить. В руке Джулия крепко сжимала заявление Уэсли. Они пришли слишком поздно и уже не могли ей помочь. А вот Гарри повезло больше. Он отделался 18 месяцами. Странно, но когда Глеб выходил на свободу, на улице действительно шел снег. Однако рядом не оказалось встречающей его хорошо одетой леди. Только девушка из армии спасения —